Глава 16. Когда зашли с куратором в столовую, я поняла, что там он. Крепче вцепилась в локоть мага. «Здесь избранник», — испуганно шепчу я куратору. Шен насильно отцепляет меня от своей руки и произносит безразлично: «Хорошей ночи». «Почему?» — зажмурилась. «Так чуть легче». «Тебе ведь не нужна моя помощь?» Голос у куратора такой самодовольный, тон победителя. Резко развернулась, открываю глаза и берусь за кольцо двери. Сейчас выйду из столовой и все. Договорюсь как-нибудь о том, чтобы есть в другое время. Или забирать порцию еды к себе. Дверь открыть не сумела. Шон облокотился на нее плечом, не дав мне выйти. «Ну, и что дальше?» Насмешливо интересуется куратор. И меня тянет. Тянет с невыносимой силой куда-то вглубь столовой. Еще немного, я потеряю разум, и будет поздно. «Хватит!» — громко, умоляюще шепчу я. «Ладно», — ворчливо отвечает Шен. «Но в следующий раз думай, кому, что и как говоришь. Это драконий край. Здесь другие порядки. Обними меня». «Зачем?» «Я так хочу. Иначе не буду помогать». Нехотя приобнимаю Шена за талию, он меня в ответ, и вот так мы, словно милая парочка, дошли до столов с едой. А там он. Мой главный страх. Он уже набрал себе еды и обернулся к нам. Инстинктивно рванула вперед, навстречу избраннику. Я знаю, что хочет сделать тело. Повалить мага на пол и зацеловать. И это при всех. Даже подумать не могла, что у меня такое распутное тело. Шен не дал совершиться этому позору. Поймал меня буквально на лету и ловко скрутил. Молча, неистово вырываюсь. «Какая-то у вас странная все-таки девушка», отмечает первокурсник таким голосом, от которого у моего тела мурашки по коже. «А тебе какая разница?» недовольно отвечает Шен. «Какой бы ни была, главное, моя». Я не... Тело решило, что пора высказаться, но куратор закрывает мне рот. «Кажется, она хотела что-то сказать», отмечает избранник. «Угу, она хотела сказать, что ты ей не нравишься. Прямо бесишь. Видишь, как она на тебя реагирует? Ей вообще первокурсники не нравятся. Уходи скорее и обходи ее стороной, а то бросится и покусает». Наблюдаю за тем, как уже в третий раз избранник обходит меня стороной по широкой дуге. В первый вообще сбежал. Что-то не так с моей ведической силой. Мама говорила с придыханием и блеском в глазах, что когда я встречу его, это будет как вспышка молнии. Волшебство. Он сам не сможет противиться страсти и обаянию ведической силы и уж точно не будет убегать. Все-таки это я, наверное, какая-то неправильная веда, потому что еще и маг. «Тебе что взять поесть?» будничным тоном спрашивает куратор. «Я не буду», отстраненно отвечаю я, поскольку все внимание моего тела направлено вслед уходящему первокурснику. «Если пришла сюда, значит, хотела есть». «Теперь уже не до того. Не смогу рядом с ним есть». «Давай возьмем еду и пойдем ко мне ужинать». «Угу. А еще чего?» «Завтракать». «Нет». «Ну ладно, пошли в сад. Там есть закрытые беседки для магов, где можно заниматься или есть». «Хорошо». С подносами Шену помогли его подошедшие к нам дружки. Из столовой мы ушли в довольно большой компании, точнее, все ушли, а меня куратор буквально нес. Мое тело совсем уж взбесилось. В который раз чувствует избранника рядом и такой облом ему. Выходим на улицу. Меня уже отпустило, иду сама. В закрытой беседке парни в количестве 4 человек тут же стали снимать капюшоны. Девушки-маги, коих набралось 2, тоже не стесняясь, отцепляют платки. Конечно же, я первым делом впилась взглядом в куратора. Ну что, хотелось бы с радостью сказать, что урод редкостный, но нет. Холеный такой, аристократические черты лица, прямой острый нос, глаза прямо жгучие, почти черные, взгляд умный, цепкий, глубокий. Шатен. Губы резко очерчены и, кажется, вот-вот готовы изогнуться в презрительной, циничной усмешке. Поняла, что я непозволительно долго откровенно разглядываю куратора, при этом все остальные, включая Шена, выжидающе смотрят на меня. Ой, это же надо. Наверное, платок снять, как иначе есть. Но как же не хочется. Неожиданно быстро привыкла к одежде магов. Мне бы еще этот их магический капюшон, чтобы совсем лица не видно было. Неохотно снимая платок, девушки, разглядывая меня, недовольно морщится. Один из друзей Шена присвистнул и показал куратору большой палец. «Какая у тебя внешность необычная», — заметила одна из девушек. «Ты откуда?» «Точно не из края». «Я родилась в Киата. Это маленькое королевство недалеко от Великого залива». «Хм, не так и далеко. Провинция». «Моя мама родом не из королевства. Родилась далеко на севере. Впрочем, место особо не важно. В моем роду многие предки кочевали. Какая кровь там намешана, знает, пожалуй, только одна первая ве... «Давайте поедим, а потом уже будем общаться», — недовольным тоном перебивает меня куратор. «Погоди, так кто твоя мама? А отец?» Все же не отстает любопытная девушка. «Ты из какого магического рода?» Не успела ответить, Шон приобнимает меня за талию. «А это уже не так важно. А вот получит Айлин разрешение на магическую практику спустя год, и очень может быть, что войдет в мой род». Все присутствующие удивленно выдохнули. «Ого, так это у тебя серьезно?» — осторожно спрашивает один из парней. «Ты ведь говорил, что от тебя никто и ничто не заманит жениться в ближайшие лет 10». Парни и девушки теперь смотрят на меня по-другому, оценивающе. Видимо, пытаются понять, чем это таким я их друга заарканила. А я не знаю. Я сама в шоке, если не сказать в ужасе. Вдруг правда жениться собрался. С его напором он ведь и заставить может. «Но вы же видите, тут особый случай», — с усмешкой отвечает куратор. Ко мне начинают присматриваться еще тщательнее. Едва заметно пожимая плечами, мол, извините. Я не в курсе, в чем дело. Подумаешь, сильная веда и маг в одном флаконе. Я считаю, это не повод для свадьбы. У меня ни рода, ни племени, ни состояния, ни даже должного аристократического магического воспитания. Не невеста, а какой-то позор для знатного мага. Тем не менее, все в шоке и возмущены. Я помалкиваю, а то куратор мстительный очень. Мне только год бы здесь отучиться, а потом ищи ветер в поле. В закрытую ведическую школу мага никогда не пустят, ну, а за 3 года Шен про меня 10 раз забудет. Ну, я надеюсь, что все именно так и выйдет. Ага,